«Если что, можно его продать», — сказал он другу. «Ядра, я думаю, везде что-то достоят, а денег у нас нет». Оглянувшись, они увидели, что женщина наблюдает за ними. «Что думаешь?» — спросил он Майля. «Красивая», — ухмыльнулся тот. «Я не об этом. Надо ждать поверхности и смотреть за ней. Смотреть на нее, я вижу, тебе нравится». Майль зло прищурил глаза. «Пусть думает, что нравится, если даже ты поверил, значит, я все правильно делаю. Я знаю, что она, сука, и уже думает, как нас продать кому-то. Я бы на это посмотрел», — хмыкнул Зурдах, после чего, поймав взгляд женщины, закрутил кровь, заставив вспыхнуть глаза. Нилария побледнела. «Я закончил», — сказал он ей и направился к повозкам. Глава 9. Средние ярусы. Пещеры свободных. Драмар сидел, подперев подбородок кулаком. Сидел на огромном булыжнике, размышляя. Он видел всю пещеру, всех своих соратников. Сотни гоблинов бродили, сидели, разговаривали, смеялись, дрались. Это зрелище наполняло его и радостью, и гордостью за то, что он сделал в последнее время. За эти 3 года произошло много всего, много такого, чего он и представить себе раньше не мог. Он поднял руку перед собой. Тускло-золотая кожа все еще воспринималась чем-то чуждым, вызывала ощущение неправильности. Когда он смотрел на себя в отражении, то думал, что это кто-то другой, но никак не он, не старый драмар, не тот дряхлый гоблин, который возился с детишками, с изгоями, не тот, кто кормил светляков, не тот, кто бежал от предка, и точно не тот, кого так легко поймали дроу. Нет, все это было с кем-то другим, не с ним. После полной трансформации он стал другим. Старость ушла, ушли морщины, боли, усталость в ногах. Он не стал молодым, но стал словно снова 50-60-летним, что для него было очень много. И самое главное, то, чего он раньше так боялся, его память. Она перестала подводить, она буквально стала абсолютной. Он помнил каждое лицо, каждое имя, каждого ребенка, гоблина, дроу, и он помнил каждую смерть. Память – это боль, потому что выбросить воспоминания нельзя, они всегда с тобой. Кровь Златок изменила в нем все. Вместе с обретением новых сил пришли и вопросы. Те самые, которые он себе не задавал. Те, которых избегал. В голове словно что-то наконец переключилось на главное. Кто я? В этом вопросе заключались все сомнения Драмара. Он чувствовал, что является чем-то большим, чем просто гоблин. Намного большим. И дело не только в трансформации. И до нее его жизнь – сплошная странность. Ведь не просто так он прожил почти 500 лет. Пусть это и были 500 лет провалов в памяти и полубессознательных состояний. Это не случайно. Что-то было в нем странное. То, на что не имел ответа древний. Он так и не смог объяснить его долгожительство. Драмар охватывал одним взглядом свою жизнь и видел в себе судьбу всех гоблинов. От рабства к свободе. Все они могли избавиться от рабства. Им нужно было только помочь, вытащить их из него. И кто, кроме него, мог это сделать? Он взглянул на пещеру и копошащихся гоблинов-бойцов. Других тут не было. Я им нужен. Им всем. Они без меня исчезнут, разбегутся, снова попадут в рабство. Только я могу их повести за собой. Я не случайно жил так долго, я жил для этого момента. Все 500 лет, чтобы оказаться здесь и сейчас, в этом месте, с этими гоблинами. И не только с этими гоблинами. Он чувствовал, что нужен вообще всей гоблинской расе. Они все нуждались в вожде. Именно это было его ошибкой. Ведь он давно мог им стать вождем. Еще тогда, когда вел племя от погони дроу, вел в поисках безопасного места, в поисках новой пещеры. Но он боялся. Он не хотел брать на себя ответственность за все племя. Поэтому сразу свалил ее на других, тех, кто хотел управлять. Потому что управлять – это принимать сложные решения, а он этого не хотел. Сейчас же все было иначе. Он видел всю картину целиком. Драмар мог и принимал решения, он мог подкрепить их своей подавляющей силой. Потому что он вождь. Я был рожден для этого, просто время еще не пришло. И дело не в том, что я этого хочу, а в том, что никто больше среди гоблинов на это не способен. Никто не способен стать над родом, над племенем, над расой. Драмар наблюдал это последние несколько лет. Даже сейчас он в пещере смотрел на освобожденных собратьев и видел их недостатки. Они грызлись за власть, за мелкую власть между собой, за власть в группе, в своем десятке и так далее. Они просто хотели управлять, не для чего-то конкретного, цели у них не было. Они просто хотели быть выше собрата, хотя бы на ступеньку выше. Драмар понимал, что это из-за того, что они бывшие рабы, от того, что они видели иерархию Дроу, и это влияло на них. Стань сильнее, стань более полезным рабом, бойцом, остальное, неважно, они не были плохими. Разве плохо хотеть стать сильнее? Драмар знал, что нет, все хотят силы, потому что сила – это выживание, но одного желания мало, важна цель. У них ее не было, у них было только желание стать сильнее. И сейчас, в пещере, они все еще жили как одиночки, всегда, даже в группе. Одна группа противопоставляла себя другой, они не были едины. Желание вождя – сделать сильнее всех, всю расу. Они не хотели объединяться, они были готовы жить вот так, и больше не освобождать своих собратьев, лишь бы не рисковать, не все. Но какая-то часть была и таких. Мы должны стать не племенем, а расой. Молодые этого не понимали, да, впрочем, старики тоже. Они получили свободу и были довольны. Они видели лишь кусочек целого. Эту пещеру, подземелья, очередных освобожденных собратьев. Некоторые из них ждали очередного похода в тоннели и поиска Дроу не столько для того, чтобы освободить от рабства своих собратьев, сколько чтобы поубивать Дроу, отомстить за годы унижений. И убивать им Драмар позволял, потому что Дроу он ненавидел еще больше, чем они. Его ненависти было больше лет, но он контролировал свою ненависть, направлял ее на то, чтобы все продумать. Каждый шаг, он владел своими эмоциями, а вот молодые гоблины, нет, ими движут эмоции. Они видят кривой взгляд соплеменника и бросаются в драку, они видят красивую самку и хотят ее, они видят Дроу и рвутся убивать. Все это вместо того, чтобы подумать, увидеть последствия собственных действий. Раньше они были скованы правилами рабства, но теперь они были свободны и хотели делать, что хотят, даже если это шло во вред всем остальным. Драмар вздохнул и взглянул еще раз на, казалось бы, беспорядочно движущихся собратьев. Несмотря на все недостатки, он сумел их организовать. Все они были заняты делом. Не та ситуация, чтобы бездельничать. У них каждый день был на счету. Самое сложное было в том, чтобы быть вождем, это найти каждому свое место и видеть этого кого-то лишь муравьем, жизнь которого ценна лишь как путь к достижению общей цели. Он раньше этого просто не понимал. Не понимал, как можно видеть собратьев как инструменты. Сейчас он словно стоял над всеми этими маленькими жизнями и знал, куда какую поставить, что сделать, чтобы усилить их, и племя. Но вместе с тем произошла и другая закономерная вещь. Он перестал ощущать сопереживание к кому-либо из них. Он перестал волноваться за собратьев. Их стало слишком много, и он знал лишь их лица и имена, но не знал их самих. Даже если кто-то из гоблина погибал, выполняя задание, или выйдя на охоту, Драмар не ощущал ничего, кроме легкого сожаления о том, что погибший мог еще приносить пользу их племени. Увы, потери были неизбежны, потому что он не мог быть в десятках мест одновременно. На первых порах он освобождал сам, проверял все лично, убивал самых опасных Дроу, и даже однажды Дроуков. Но с ростом количества освобожденных гоблинов, росли и задачи, а значит и случайности с потерями. Тогда Драмар понял, что потери неизбежны. Он не может всех опекать, не может следить за каждым, как бы ни хотел. Его задача в другом – сделать из всех этих гоблинов нечто единое. Вождь. Склонился перед ним один из самых верных слуг – Горх. Среди остальных гоблинов он был настоящим великаном, телосложением напоминая скорее крупного гнолля. Но это не было следствием мутаций, он был таким от рождения, мутация лишь сделала его еще сильнее и крупнее. Горх, кивнул ему Драмар, вырываясь из плена мысли о своих сородичах. Мы освободили пятерых. Потери? Сразу спросил главный Драмар. Никаких. Все сделали хорошо. Они не ожидали. Дайкая помогла. Златку Каю, которая размерами была уже с гоблина-подростка, он отправлял с отрядами на подстраховку. Она с помощью своих ментальных ударов здорово снижала вероятные потери и защищала гоблинов. С другим отрядом он обычно отправлял змейку Кайры. Хотя змейкой ее уже никто бы не назвал. Это был монстр длинный в 20 шагов и толщиной в половину Драмара. И она вернулась. Драмар видел, как она плавно и незаметно проползает среди освобожденных гоблинов прямо к нему. Ее хоть и боялись, но уже привыкли. Буквально через десяток секунд она уже обвила несколькими кольцами камень, на котором сидел Драмар и терлась ему об ногу. «Она нам хорошо помогла», — сказал Горх, сожрала одного Дроу и расплющила второго. Ему даже тьма не помогла, не смог удержать такую змеюку. Драмар заранее разведывал те тоннели, которыми пользовались Дроу, те, которые контролировали Дроуки, и те, которые принадлежали вампирам. Хотя, как принадлежали, в подземелье все принадлежит тому, кто сможет это взять. Вампиры пока справлялись. Драуки их почему-то не трогали, как и драу. Видимо, и тем, и другим было не до того. Нужно было сохранять осторожность, потому что можно было легко выдать местоположение основной базы гоблинов. Пока же удавалось ее скрывать. Тем более, что Драмар заботился тем, чтобы у них было несколько путей отхода и подготовленных пещер, взамен этой. К счастью для всех гоблинов, драу разделились, а власть родов рухнула. Теперь это было 3, а то и 4 отдельно существующих куска подземелья под властью разных драу. Конечно, наибольшую опасность представляли драу, подчиняющиеся драукам и их праматери. Наверное, если бы не последние, то драу все еще крепко бы держали власть в подземелье. Но сейчас у гоблинов был шанс, и Драмар это понимал лучше всех остальных. Гоблины получили возможность сплотиться, объединиться, но для этого они должны освободить своих и стать сильнее. Теперь они могли совершать налеты то на одну группировку драу, то на другую, не боясь, что против них отправят десятки поисковых отрядов. Свободных сил ни у кого в подземелье не было. Все старались держаться собранными и не распылять силы. «Ладно», — поднялся Драмар с камня, — «пойдем, посмотрим на новичков». Горх кивнул и повел вождя за собой. Змея, тихо шелестя, следовала за ними. Проходя мимо всех этих гоблинов, Драмар чувствовал внутри тихую радость, потому что большую часть из них он освобождал сам, в самом начале, и это для него много значило. Видя вождя, каждый из гоблинов подбирался и немного опускал голову, в знак уважения. Они видели его силу, и понимали, что пропасть между ними непреодолима. Горх вывел его в соседнюю пещеру, а потом следующую, ту, где останавливались прибывшие с задания отряды, те, кто отправлялся на охоту или на вызволение своих собратьев. Половина пещеры была заполнена ездовыми ящерами и крепкими легкими повозками. Отсюда в бока уходило несколько тоннелей, на тот случай, если нужно срочно бежать. Драмар изначально выбирал пещеры с таким удобным и безопасным строением. Еще чуть дальше были склады, где хранилось все добытое у драу оружие и доспехи. Там же работала дюжина кузнецов, которые приспосабливали доспехи драу под рост и размер гоблинов. В первое время, когда не было ни кузнецов, ни инструментов для кузни, приходилось тяжело, но Драмар специально выбрал для налета аванпост драу, где были и инструменты кузня. Уничтожив отряд драу, они все это перетащили сюда, и теперь могли справиться своими силами. Подобные места Драмар разведывал всегда в одиночку, потому что только в себе он мог быть уверен полностью. Уверен, что не попадется, не станет глупить и нападать на драу, сможет пройти незаметно там, где отряд сразу выявит. После, обладая информацией о численности и силе соперников, он готовил группу, которая шла с ним в налет, и его неизменным спутником был Горх, один из первых освобожденных им гоблинов-мутантов, и бывший боец Ям. Он и сейчас был одним из сильнейших, и в подчинении у него было около десятка гоблинов-бойцов, тех, кого он знал еще по Ямам, и которые уважали его силу и подчинялись. Драмар хорошо разбирался в том, кто ему врет, а кто искренен. И Горх был предан ему беспрекословно, видя в нем нечто большее, чем просто вождя. Такие гоблины, как Горх, были ему нужны. Они объединяли и дисциплинировали его маленькую армию бойцов. Увы, не все освобожденные бойцы годились для налетов, но им находилось применение. Поскольку увечные обычно были бывшими бойцами, то они хорошо владели оружием и передавали это знание и умение тем молодым, которые были просто рабами, никак не связанными с Ямами. Даже Драмар первое время перенимал их навыки, потому как сам он дрался исключительно за счет своей скорости и крови, а вот поставленной техники ударов, передвижений, как учили бойцов, у него не было. Эти увечные же могли вдолбить в каждого четкие, надежные и эффективные приемы, и они умели сражаться против тварей, что было не менее важно. Часть из них даже могла оборонять эти пещеры от случайных набегов монстров. Разницу между необученным гоблином и обученным бойцом Драмар увидел в первые же недели. Первые просто терялись в схватках с монстрами, и если бы не старик, то погибали бы сразу. С бойцами Ям все было проще, их выучка позволяла им вместе заваливать сильного монстра, такого, с каким бы они ни справились в одиночку. Сила гоблинов должна быть в выучке, понял тогда Драмар, в дисциплине. Сложнее было с самками, их Драмар сознательно не выискивал, сейчас это было и ни к чему, самок неизбежно будет мало, а ссор из-за них много, была, Правда, и еще одна причина его нежелания освобождать женщин. Самки, как самые ценные удрау, находились в глубине их территорий, а уже туда, с наскока зайти не получится. Если они туда сунутся, то просто не выйдут. Силу тьмы Драмар знал хорошо. Сунешься вглубь, нарвешься на неприятности. Так что Драмар щипал дроу по окраинам территории и по тем тоннелям, где они перевозили рабов. Именно из-за его нападений дроу приходилось постоянно искать новые проходы. «Вот они», — указал Горх на сидевших грязных и уставших гоблинов. «Всего лишь 5», — подумал Драмар, — «немного, но и они могут быть полезными. Еще и калеки, будто на подбор, один гоблин был без руки, другой без ноги, а третий — просто одноглазый. Все трое уже приближались к старости, а вот двое других были молодые, и даже целые. «Приветствую вас», — встал Драмар перед ними. «Ты кто такой?» — спросил одноглазый. «И вообще, вы все кто такие?» Этот калека Драмару сразу не понравился. Ему вообще много кто не нравился, но это не значило, что конкретный гоблин был бесполезен в их племени. Каждому нужно было давать шансы присматриваться. «Мы — свободные гоблины», — ответил Горх. «Пхах, свободные, не смеши меня», — одноглазый рассмеялся. «Свободные они. Когда дроу найдут вас, то убьют. Недолго продлится ваша свобода». Горх скрипнул зубами и едва удержался от того, чтобы не ударить наглеца. Любые выпады в сторону свободы гоблинов он воспринимал как оскорбление себя. Драмар коротким движением его остановил. «Не стоит. Пусть говорит все, что думает. Мы же не дроу». Он просто еще не понял разницы между рабом и свободным. А может и не поймет. «Но каждому мы даем шанс». Все 5 с подозрением смотрели на этого странного гоблина с золотой кожей и змеей за спиной. Огромной змеей. И им стало страшно. С каждым из них у Драмара предстояла долгая беседа, во время которой он вытянет из них все, что они знали. Абсолютно все. И Златка ему в этом поможет. Если, конечно, кто-то будет сопротивляться. Вдруг подал голос однорукий гоблин. «А ты сам кто будешь?» «Драмар», — коротко ответил он. «Драмар Золотой», — добавил с почтительностью в голосе Горх, — «наш вождь». «Вот с этого однорукого и начну», — решил Драмар. Разговаривал с каждым новоприбывшим Драмар отдельно, в небольшой пещерке, расположенной слева от основной. Многие из освобожденных им гоблинов готовы были принимать вообще всех собратьев без разбору. Он же считал иначе. Драмар видел, что далеко не все гоблины ненавидят дроу. Многие, особенно те, кто родился в рабстве и пребывал там всю свою жизнь, наоборот, считали, что такие как Драмар делают им, гоблинам, только хуже. Потому что теперь им нужно выживать в суровых подземельях, освобождать собратьев и охотиться. В общем, рисковать жизнью там, где раньше им было достаточно отработать повинность у дроу и получить еду. Свобода была для них непонятным и пустым звуком. Драмар знал, что таких надо держать отдельно и следить за ними. Следить, чтобы не предали и не вздумали бежать. Благо, кругом были опасные места, что сбежать мог только безумец. Но и такие находились. Такие безумцы считали, что если донесут дроу, где именно кучкуются восставшие гоблины, то получат лучшие условия жизни и какие-то мнимые преимущества. Драмар давал им сбежать и выпускал на них змею. Да, это была такая своеобразная казнь за предательство своей расы, и никаких сожалений по этому поводу он не испытывал. Он знал, что прав. Он знал, что иначе быть не может. Любой, кто хочет предать своих, враг, заслуживающий немедленной смерти. Слишком многое стояло на кону, чтобы проявлять мягкость. Потому что таких как Драмар и его ближайшие подчиненные, дроу бы при первой же возможности уничтожили бы. Показательно. Впереди были сложные и тяжелые времена, и гоблины могли выжить только если станут сильными и сплоченными. Предателям среди них места нет, они должны доверять друг другу. Потому что они – костяк настоящего, будущего племени. Племени воинов. Тех, кто будет защищать потом слабых и немощных. Так что Драмар сначала проводил допрос, а потом принимал гоблина, или не принимал. Тот, кто ненадежен, но не стремился сбежать, тоже мог приносить пользу, и приносил, тяжелой работы хватало. Самым удивительным для Драмара стало то, что многие инвалиды-бойцы были готовы пахать за 5, лишь бы быть полезными. В то же время такие вот предатели, считающие, что у дроу лучше, работали буквально из-под палки. Прямо сейчас Драмар сидел перед одноруким, почти что стариком, но он был мутантом, ноги выдавали, а значит еще будет полезен. Он с явным страхом смотрел на Драмара, и видимо не только, и не столько из-за его кожи, сколько из-за огромной змеи позади него, а она не, спросил Однорукий, указывая на змею, которая вдруг посреди их беседы начала вести себя очень активно и обвелась вокруг камня, на котором сидел этот калека. «Нет, она ничего тебе не сделает». Драмар был уверен в змее как в самом себе, ведь их связывала его кровь, и после трансформации он буквально подавлял волю существ. В случае со змеей этого не требовалось, но он знал, что может это сделать. Их беседа длилась немало времени. «Итак», — подытожил Драмар, — «значит, ты тренировал детей в ямах, верно?» Однорукий кивнул. Среди освобожденных Драмаром было немало тех, кто работал в ямах либо наставниками, либо надсмотрщиками, так что многое он уже знал. Многое, да не все, потому что ему не попадались те, кто тренировал детей. «Да, мы все бежали из ямы Айгура. Часто к вам доставляли детей для обучения?» — спросил он. «Достаточно», — нахмурился Однорукий. «А что, где-то?» Драмар нахмурился. «Лет 6 назад или уже 7 не приводили вам группу свободных? Мне сложно сказать. Такие группы нам доставляли несколько раз за год», — ответил задумавшись Однорукий. «Этих бы ты не забыл. Девочка и четверо мальчишек. Четверо из них измененные. Захочешь — не пропустишь. У одного полностью измененные обе руки. Его звали Зурдах. Девочку — Кайра, а мальцов — Саркхи. Тарк», — неожиданно выпалил Однорукий. «Верно», — прищурился Драмар, и в сердце что-то щелкнуло. «Что-то давно забытое. Эти имена, каждая из них, всколыхнули внутри какие-то давно похороненные эмоции. Ведь он каждого из тех, кто был в ямах и не только, расспрашивал о детях. Надеялся услышать знакомые имена. Но было только одно имя, которое он услышал за 3 года – Зурдаха. Только о нем бойцы рассказывали, потому что он был чемпионом бойни. А вот судьба всех остальных детей была им неизвестна. И вот этот однорукий калека знает их имена. Я их тренировал», – услышал Драмар слова, которые давно хотел услышать. «Всех их, я хочу знать их судьбу», — произнес Золотой Гоблин. Однорукий застыл, а потом, подняв голову, спросил: «А кто они тебе?» «Они из моего племени, я их когда-то спас, поэтому рассказывай все, что знаешь и помнишь». Однорукий что-то долго вспоминал, думал, а потом сказал: «Тебе будет неприятно услышать это, но я не знаю, что с ними случилось. Рассказывай до того момента, до которого знаешь. Саркх, что с ним стало?» «Он мертв». «Как?» «Честно, никто не понял, как он умер, но, по-моему, с ним что-то сделали Зурдах и Маэль. Маэль — его друг». Услышанное Драмару не понравилось, но он помнил все, все, что было между Зурдахом и Саркхом. А значит, такой итог логичен. «Остальные, что с ними?» «Остальные, эх», — Однорукий громко вздохнул. «Я помню тот день очень хорошо, потому что все дети, да и взрослые бойцы, отправились в Кхеркхол на праздник тьмы, а в ямах началось это, извержение тьмы». Однорукий начал рассказывать события того дня, а Драмар молча слушал. То, что случилось в ямах Айгура, он слушал впервые, потому что беглецы оттуда им за все это время не попадались. Зато ему попадались беглецы из Тхеркхала, которые рассказывали о устроенной там драуками бойне и о женщине-пауке с огромными лапами. И никаких выживших детей в тех рассказах не фигурировало. Когда Однорукий закончил, Драмар вдруг спросил: «Ты забыл про 5-го ребенка, Сарика?» «Сарик, так он с нами. Он бежал из ям. Он же был обычный. Ему не нужно было быть на празднике тьмы. Там были только бойцы-мутанты». Что-то внутри Драмара резко дернулось от этих неожиданных слов. «С вами?» «Да, тот молодой со шрамом возле глаза, Сарик». Золотой Гоблин встал и направился в пещеру, где сидели остальные. «Мы договорили», — кинул он Однорукому. «Все остальное потом». Драмар ехал на ящере, а рядом был отряд его лучших воинов. Позади скользила змея, а под потолком летела огромная златка. В голове его прокручивались мысли о прошлом, о тех детях, тех, чья судьба была неизвестна. Сарик — это действительно оказался он. Никаких сомнений. Хватило непродолжительного разговора и их вглядывания друг в друга. Драмар впервые за долгое время оттаял душой. Сарик был воспоминанием из, казалось бы, далекого прошлого, хотя на деле прошло 7-8 лет. Срок, по меркам самого Драмара, ничтожный. Но и Сарика, и Однорукого, который знал о судьбе остальных детей побольше Сарика, пришлось оставить. Они засекли перевозку большой партии рабов, подобное было редкостью. Нужно было проследить за ними, ведь Драу давно не перевозит рабов такими большими партиями, зная о нападениях гоблинов. Это было странно. Собственно, поэтому Драмар подготовился, взяв лучших воинов и обоих своих питомцев. Это могло быть как ловушкой, так и беспечностью, и он должен быть готовым к обеим вариантам. Спрыгнув с ящера, он жестом заставил остальных застыть, а сам неслышной троглодитской походкой пошел вперед. До встречи с Драу было еще десятки тысяч шагов, но невероятное восприятие Драмара позволяло ощущать врагов и на таком расстоянии. Поэтому он сразу понял, что это засада. Их ждали, драуки. Нападать было бы опасно, но в караване было больше сотни рабов. Слишком много своих, слишком много гоблиев в одном месте. Драмар сглотнул. Внутри боролось желание освободить своих и, одновременно, уничтожить драу и драуков. Вот только он не торопился, а застыл еще на 5-6 минут, прислушиваясь к своему чуть опасности. Эти драуки были явно опаснее тех, с кем он уже встречался. Но по тем точкам силы, которые он ощущал своим восприятием, он не ощутил смертельной угрозы. Сильные, да, но и он не один. «Думаете, ловушку мне устроили?» — мысленно ухмыльнулся он. «Вождь!» — тихо окликнул его Горх. Драмар не ответил, он думал, а через секунду он поднял копье. Он решил. Глава 10. Самое важное в нападении – выгадать, выждать идеальный момент. Тот самый момент, когда враг расслаблен, когда он думает, что все, либо он в безопасности, либо на наживку не клюнули. Именно поэтому Драмар решил тянуть с нападением до последнего, чтобы драуки их не учуяли раньше времени. Своих лучших бойцов старый гоблин сам учил скрытной технике передвижения, и пусть до троглодитской ходьбы им было далеко, они стали перемещаться намного незаметнее. Поможет ли это им против драуков, Драмар не знал. Он не знал пределов их способностей и того, насколько хорошо они чувствуют опасность. В том, что его никто не заметит, он не сомневался. В прошлый раз не заметили, и сейчас не заметит. Однако его способности были не чета его бойцам, двум десяткам бойцов, которые его сопровождали. У них было четкое разделение. Первый десяток был лучшими бойцами ближнего боя, с копьями, в броне, снятой с драу и подогнанной под себя, а вот вторые. Вторые были стрелки. Во время налетов в руки попадали как небольшие, так и крупные самострелы. Драмар сразу отобрал под это оружие самых ловких и шустрых гоблинов, которые быстро обучились владению этим необычным драуским оружием. Главным в этом деле был острый глаз и крепкие руки, которые не собьют прицел. Когда старый гоблин увидел его мощь в деле, особенно против самих драу, то понял, что это оружие нельзя недооценивать. Пущенное в ход, оно могло сильно сократить их потери. Конечно, самострелы были и крупные однозарядные, и мелкие многозарядные, но даже стрела-дротик из мелкого самострела при попадании в глаз убивала любого разумного на повал, а уж дружный залп его стрелков мог еще до вступления в бой выкосить самых слабых драу, обычных драу. К сожалению, покров тьмы стрелы пробить не могли, зато могли заставить тратить энергию и концентрацию на защиту. Против самих же гоблинов-мутантов подобное оружие не было столь эффективным, как против драу. Скорость реакции мутантов превышала обычную, и от подобных зарядов они могли просто увернуться, или, как минимум, свести все до слабого ранения. Задачей отряда стрелков было прикрытие основного отряда бойцов ближнего боя, с копьями. Двигался караван с рабами-приманками по крупному тоннелю, шириной в 100-200 шагов. В более мелком он бы просто не поместился. Это играло на руку Драмару и его отряду. Сразу за вождем двигался Горх, след в след. Чуть позади следовал Деархус, чей круг среди освобожденных был одним из самых высоких. Он обладал уродливой мутацией, слишком явно напоминавшей вросшие в руки, ноги и тело хитиновые пластины. Тем не менее, они защищали похлеще обычной брони, и ударом он обладал мощным, пусть и не быстрым. Тело его могло порвать слабые путы тьмы и сопротивляться сильным. Подобные воины были самой надежной и важной опорой для Драмара в бою. Главным недостатком самострелов, как скоро понял старый гоблин, была их мощь. Они были эффективны против драу, людей, гнолов, не обладавших достаточной защитой, но совершенно бесполезны против мощных бронированных тварей подземелья. Они просто не пробивали их шкуры, мех, панцири и, главное, реакция тех или иных насекомых просто превышала скорость полета стрелы. Скорее всего, именно поэтому большого распространения самострелы среди драу не приобрели. Им просто хватало мощи их тьмы и холодного оружия. Но сейчас Драмар шел именно против драу. И шел первым. Вперед. Как это и должен делать настоящий вождь. Сбоку, по левой стороне тоннеля, неслышно ползла его змея. С ней он держал мысленную связь, как и со Златкой, которая летала под самым потолком. Они же, с отрядом ближнего боя, шли по правой стороне. По левой, сразу за змеей крались стрелки. Таким образом они охватывали караван с двух сторон. Тот растянулся шагов на 300. Драмар шел не торопясь, вовсю сосредоточив внимание на существах в караване. Крупные точки жизни были драуками, мелкие – гоблинами, чуть покрупнее – гнолли. Ну а еще караван издавал слишком много шума, вибраций, на которые теперь чутко реагировал старый гоблин. Каждое существо просто выдавало свое местоположение. Он мог бы их видеть и с закрытыми глазами. Он видел, что один драук прикрывал караван, двигаясь сверху, буквально как паук, и держал под контролем весь караван. Еще один драук двигался впереди, один, позади и один, в центре, видимо готовый сорваться на помощь в ту сторону, откуда нападут. Минут пять ничего не происходило, только гоблины все больше приближались к своим противникам. Плавно, не спеша, ничем себя не выдавая, но чутье драуков было почти как у насекомых или животных. Верхний драук явно что-то заподозрил или заметил, потому что он вдруг застыл. Именно тогда драмар и сорвался в атаку. Эти твари совершили одну ошибку. Они разделились, и старый гоблин собирался этим воспользоваться, пока они не собрались вместе. Они действовали слишком самонадеянно, с позиции силы. Выбить одного моментально — вот была его задача. Он сделал вывод из прошлой встречи с драуком. Они, видимо, тоже. Потому что теперь на всех них была крепкая броня, шлемы и оружие. Гоблин налетел на драука, прикрывающего собрата, словно вихрь. Вдобавок, одновременно с ним в бой вступили Златка и Змея. Кинувшихся на помощь драуку дюжину драу, его питомица свалила резким ментальным ударом. Задела и драука. Он тряхнул головой, пытаясь понять, что происходит вокруг и откуда пришел удар. В тот же миг остальные драуки рванули на помощь собрату. Времени не было. Закрутив кровь, драмар ударил копьем. Раз, два, три. Удары были молниеносными и следовали один за другим без передышки, на предельной скорости. Сочленения доспехов не выдержали и брызнула кровь. В тот же миг змея мощным ударом хвоста попыталась свалить драука, но его огромные лапы остановили удар. Еще два удара, и из рук драука выпало копье. Драмар бил прямо в плечи. Руки драука повисли безвольными тряпками, но его лапы продолжали нападать и обороняться одновременно. Еще один удар змеи он вновь остановил. Его пошатнуло, но он устоял. Златка. Мысленный приказ, и его питомица обрушила ментальные волны на бегущих на подмогу драуков, задержав их. Волна за волной, она оглушала их, давая десятки мгновений своему хозяину. Драмар, тем временем, отбивал удары быстрых лап и прорывался к телу противника. Ему нужно было сблизиться. Попыток остановить его тьмой он просто не заметил. Слишком поспешная и несформированной была тьма. Он ее разорвал словно хлипкие веревки. Попытка оттолкнуться мощными лапами и отпрыгнуть подальше провалилась. Змея просто снесла своим телом драука. Это был момент беззащитности. Проскользнув между лапами твари, драмар вцепился в тело драука и начал длинным кинжалом пронзать его лицо и шею. Копье он отбросил. Удары следовали один за другим, не давая даже времени на передышку. Через пару мгновений от лица остались окровавленные ошметки и куски костей. Не ограничиваясь этим, старый гоблин добрался до сочленений доспехов и пронзил сердце еще несколько раз. Лапы твари обмякли, а тело перестало сопротивляться. Отшвырнув тело мертвого драука, драмар для верности схватил копье и мощным размашистым ударом срубил голову. Бах! С одним драуком было покончено. Их надо было брать внезапностью и сразу обрушивать все, что было. Вдруг Златка истошно завизжала. Драмар взглянул наверх. В его питомицу полетело черное копье тьмы. Чудом она увернулась, вильнув в сторону. Это дало драукам мимолетную передышку, которой они воспользовались и тут же рванули к нему, четко намереваясь убить наглого гоблина. Одновременно с этим в него метнули два копья тьмы. Драмар поднял руку, давая команду своим бойцам начинать. Он отвлек на себя главную силу драуков, остальное за ними. Все еще шатающиеся после ментальных ударов Златки, драу представляли собой легкую цель, чем сразу воспользовались его стрелки. Вжух-вжух, в воздухе засвистели стрелы, выбивая противника одного за другим. Всего караван охранял около 4 десятков драу и 4 драука. И все равно драмар считал, что у них хорошие шансы. Он рискнул выйти против большего по численности врага. Гоблин швырнул полудрау голову их собрата, и они на пару мгновений замешкались. Драмар, тем временем, успел метнуть копье убитого драука в одного из драу. Тому пробило доспех и отшвырнуло на десяток шагов. Мощь в руках драмара была невероятной. Стрелки быстро и решительно делали свое дело, убив неожиданным залпом 7 драу. Но буквально 3-4 секунды, и остальные драу пришли в себя. Они тут же пригнулись, ушли под защиту телег и закрылись щитами. Процент попаданий резко упал. Зато 7 мертвых, бездыханных тел дроу лежали как свидетельство точности стрелков. Драмар рванул навстречу драукам. Нельзя было допустить, чтобы те занялись его собратьями, иначе они их просто уничтожат. Это был момент уязвимости дроу, поэтому зашедшие сбоку и прячущиеся среди сталактитов воины обрушились на врага в ближнем бою. Вновь засвистели стрелы. Горх и Деаргус заорали, подбадривая каждый своих бойцов. Они должны были не допустить, чтобы дроу выпустили черных гоблинов и гнолов, которые, с большой вероятностью, поддержат своих хозяев, и выпустить обычных, зеленых гоблинов, своих сородичей. Для этого у них было по 2 копья. Если хотят свободы, подумал Драмар, пусть борются за нее, пусть сражаются как мы. Прыжком очутившись перед ближайшим драуком, старик обрушился на него. Копье заработало с бешеной скоростью, отбиваясь и блокируя дюжину лап. За подобные навыки он должен был благодарить бывших бойцов ям, которые обучили его эффективным движениям и лучшим связкам. Раньше он был на такое не способен. Полудрау на мгновение растерялся и пропустил несколько ударов. Его лапы просто не поспевали за копьем старика. Златка вновь вернулась в строй и, маневрируя под потолком, она больше не оставалась на одном месте, глуша одного драука ментальными волнами. На всех ее сил уже не хватало. Чем больше она испускала волн, тем слабее становилась. Драмар знал, что больше 2 минут она не протянет. Это то время, за которое он должен уничтожить драуков. Один из них попытался схватить старика жгутами тьмы, пока второй пытался атаковать. Может, все бы и получилось, но на полудрау обрушилась змея, которую игнорировать было нельзя. Она была слишком большой. Драмар непрестанно атаковал копьем, но эффект неожиданности уже пропал, и драуки знали, чего от него ожидать. В то же время дроу организовали умелую оборону, и сильнейшие из них отстреливались тьмой. Слабых Горх и Деаргух выкосили первой же атакой, но остальные выстояли. Однако тьмой удержать этот десяток бойцов было невозможно, только замедлить. Едва Горх выявил сильнейших дроу, владевших тьмой, как, подняв копье и громко крикнув, указал на них. Один из таких удерживал сразу 3 гоблинских бойцов, давая своим сородичам возможность потеснить их. Драмар ухмыльнулся. Он успевал и сражаться, и следить за обстановкой на поле боя. В сильного дроу тут же полетели десятки стрел и 2 копья. Таких особей нужно было убивать сразу. Эту тактику они отработали в предыдущих налетах. На удивление, у этого дроу оказалась защита, пленка тьмы. Но ее хватило на дюжину стрел, ну а копья пробили ее насквозь. Увернуться он просто не успел. Было некуда. Горх зарычал и снес мощными ударами копья еще 2 дроу. Он ростом им не уступал, ну а по комплекции был как гнолл. Обычные воины ему были не помеха. Когда-то он был чемпионом одной из ям. Чтобы его остановить, требовалось, в прямом смысле слова, тварь покрупнее. Кровь Драмара крутилась на предельной скорости, заставляя тело двигаться еще быстрее, чем обычно. Точнее, еще смертоноснее. 2 точных удара, и глаза драука заплыли кровью. Старик прыгнул на тварь и обнял своей железной хваткой. Скользнувшие по его телу лапы твари не смогли пробить плотную измененную золотую кожу. Драук, не видя его, просто привязал к себе тьмой. Его собрат пытался пробить его ударами лап, которые молотили по нему как огромные булыжники. Но было поздно. «Зря ты это сделал», — прошипел ему в лицо Драмар. Сильнее полностью измененного мутанта в ближнем бою не было никого. Руки старика сжались на горле твари и раздавили шею, переломили позвоночник. А еще через мгновение он просто оторвал его голову, швырнув в сторону. Тьма отпустила его, и он отскочил назад. Мертвый драук рухнул на пол, а второй драук, атаковавший его все это время, сумел наконец удачным ударом копья пробить кожу на плече. «Опоздал, выродок», — ухмыльнулся старик, уходя перекатом от ударов лап. Тело болело от того количества ударов, которые он словил, но это была мелочь. Уже 2 драука были убиты, а еще одного удерживала на себе змея. Его глаза пылали яростью и ненавистью, но это были контролируемые эмоции. Он ими управлял, а не они им. Он хозяин своего тела и мыслей. Златка копила силы, потому что выдала все, что могла. Она устала раньше времени. Ей Драмар приказал глушить драу. А вот змея удерживала на себе целого драука. Удачными бросками пасти она вырывала у полудрау уже 2 лапы. Все попытки разорвать дистанцию она пресекала, потому что буквально окружила своим телом противника. На Драмара же наседал другой драук, и от шквала ударов лапами и копьем он увернулся. А вот от удара сверху, Нет, словно из ниоткуда в него прилетело копье тьмы, вонзилось в грудь и сшибло на пол. В следующее мгновение перед Драмаром приземлился огромный драуг, больше всех виденных им ранее. Пятый драуг, пятый. Откуда взялся пятый? Я его не чувствовал. Драуг, сражавшийся со старым гоблином, тут же рванул в сторону, оставляя его на вожака. Сам он собирался убивать остальных гоблинов. Почти одновременно с этим, десяток драу вырвался и помчался к стрелкам. «Защити их!» — рявкнул Драмар Златке. Она обрушила ментальные волны на бегущих драу, и их ноги подогнулись. Удары были слабые и лишь замедлили противников. Но стрелкам и этого хватило. «Арррр!» — зарычал от резкой боли старик, потому что в его плечо врезалось еще одно копье тьмы, пробив насквозь. Стиснув зубы, он схватил его и голой рукой начал вытягивать из себя, потому что оно разъедало его плоть. Даже бешено вращающаяся кровь не справлялась с тьмой. Глаза полностью налились золотом и засветились ярко, как никогда. От следующих копий тьмы он увернулся. Все его внимание сконцентрировалось на противнике перед ним. Старший драуг швырнул в змею копья тьмы. «Сука!» — выдохнул Драмар. Змея чудом избежала прямого попадания, но даже по касательной тьма разъедала ее тело. «Надо убить старшего, с остальным справимся». Стрелки убили еще 5 драу и рванули в ближний бой. Запас стрел закончился. Всего осталось около 20 драу, которые сражались с гоблинами и продолжали использовать тьму. Их методично убивал Горх. Теперь правда, поддержки стрелков не было. Ближний бой сблизится. Шипя что-то на своем языке, он создал еще 2 копья тьмы, одно из которых задело Драмара, который кинулся в ближний бой к драуку. Плечо разъело тьмой, но это была мелочь, его кровь уже начала заживлять рану. Драмар пошел в размен ударами, лапы драука мелькали с бешеной скоростью, как и его копье. Для окружающих их движения слились в одно размытое пятно, но старому гоблину шаг за шагом удавалось стеснить драука и сближаться, плавно сокращать дистанцию. Мельком оглянувшись, Драмар увидел неприглядное зрелище. Драук, который взял на себя гоблинов, оторвал руку Де Аргусу и отшвырнул его в сторону. Еще 2 гоблина пали, пронзенные его лапами. Внутри Драмара что-то перевернулось. Было больно видеть, как убивают его сородичей. Горх взревел и взял на себя Драука. Он смог выдержать его первоначальный напор и сковать мощными ударами, а дальше подтянулись стрелки. Драмар планировал все не так, совсем не так. Этот пятый Драук испортил все. Удар, удар, удар. Он должен был уже прикончить всех полудрау и помочь своим. Но он застрял. Похоже, жертвы были неизбежны, как бы не хотелось ему обратного. Вдруг он ощутил ликующую радость змеи. Она самостоятельно прикончила драука. «Сюда!» — крикнул он мысленно. Змея, израненная и уставшая, выстрелила своим телом прямо в драука. Выжила из себя остатки ментальной силы и Златка, помогая хозяину. Пару мгновений, и змея скрутилась вокруг драука, игнорируя болезненные удары лапами, которые пронзали ее тело, как и жгучую тьму. «Потерпи!» Драмар был уже позади старшего драука, схватив его за голову одной рукой, второй он заработал кинжалом. Удар, удар, удар, кругом хлынула черная кровь, но ему было мало. Удар, удар, удар, хрустнули позвонки, переломилась шея. Холодная ярость наполнила все тело Драмара. В его руке была голова твари, а змея душила его бьющееся в предсмертных конвульсиях тело и лапы. Старый гоблин утерся лба чужую кровь и, с вспыхнувшей жаждой крови, оглядел оставшихся раненых драу и последнего драука. Теперь у них шансов не было. Подхватив копье, он рванул в атаку. Сзади шлепнулась на пол Златка, теряя сознание, а змея разжимала свои смертельные объятия, израненная и неспособная дальше продолжать бой. Вид мертвых собратьев неожиданно заставил его ощутить в собственном теле странную силу, и она не имела отношения к крови. Через 10 минут боя Драмар добил последнего ненужного драу. Они оставили в живых только 2 серьезно раненых, для непродолжительного допроса. И все. Бой длился хоть и недолго, но был ожесточенным и кровавым. Особенно много успел наделать дел тот драуг, который атаковал гоблинов. Он успел убить 5 и ранить 2, то есть почти вывел из строя половину отряда копейщиков. Горх был изранен, но жив. С Де Аргусом ситуация была сложнее, оторванную руку было не вернуть, но его жизни ничего не угрожало. Драмар медленно прошелся по месту схватки, кругом были трупы драу, гоблинов, драуков, везде пятна крови. Потери были большими, но допустимыми. Сам Драмар был изранен едва ли не больше остальных, все из-за копий тьмы, но в его случае бешеная регенерация делала свое дело, заживляя открытые раны и прогоняя из тела усталость. Старый гоблин застыл, глядя в лицо одному из мертвых бойцов, наклонился и посмотрел в его глаза, где больше никогда не будет жизни. Каждая жизнь была на нем. Он отвечал за каждое решение, за его последствия, за смерти, которые оно принесет. И он всем телом, сознанием, всей кровью принимал это. По-другому не стать вождем. По-другому ты не достоин власти. Власть – это ответственность за все, даже за то, чего предусмотреть нельзя, невозможно. Власть, подумал старый гоблин, словно рассматривая это необычное слово со всех сторон, наделяя его разными смыслами. Когда Драмар подумал об этом слове, внутри него все содрогнулось, перевернулось, отозвалось. В душе росла странная неодолимая волна. Драмар встал. Все поле боя он увидел словно бы с высоты. Вот ходят выжившие гоблины, лежат мертвые. Мертвые гоблины, мертвых драу. Выжившие подбирают их оружие, снимают доспехи, одежду. Это теперь их, добытое в бою. Власть победителей, власть выживших, власть сильных. Только сильные достойны власти, а он был тут сильнейшим. Мертвые драуки тому подтверждение, и это не был предел его силы. Сила могла проявляться не только так, физически. Внутри росло понимание того, что сила заключается еще и в другом. Он взглянул на повозки с притихшими рабами, ожидающими своей судьбы. Цена за их свободу была уплачена жизнями других. 9 погибших за сотню живых. Первые 3 повозки были забиты его сородичами, обычными гоблинами. Драмар дал знак Гарху выпускать их. А вот дальше были гнолли и черные гоблины, и на них не было цепей и ошейников. Добровольные рабы. В 6-й повозке были дети. Значит, драуки рассчитывали, что если я не соблазнюсь взрослыми, то побегу спасать детей. Они не знали, что для меня нет разницы. Да, во время боя драу несколько раз пытались выпустить гнолли и черных гоблинов себе в помощь. Не вышло. Горх пресек все подобные попытки. Горх и его помощники снимали с гоблинов цепи и кандалы. Чуть позже выпустили и детей, которые были зашуганы и постоянно оглядывались вокруг. В глазах их был страх и непонимание того, что их ждет дальше. Когда все они оказались на свободе, Драмар подошел к 2 оставшимся клеткам. Взгляд его не предвещал ничего хорошего. «Горх, открывай клетки!» — приказал он. Двери открылись и один за другим что гнолли, что черные гоблины начали выбираться наружу и разминать затекшие руки-ноги. «Отойти!» — приказал Драмар как своим бойцам, которых остался несчастный десяток, так и освобожденным гоблинам. Все они отошли, со страхом глядя на здоровых гнолли и своих черных собратьев. Перед 4 десятками освобожденных существ бесстрашно стал Драмар. «Вы свободны от рабства, драу», — произнес он, глядя им в глаза, «но вы ведь и не были рабами, верно?» Старый гоблин видел, как с надеждой загорались глаза гнолли и гоблинов, как они начали быстро и тихо перешептываться между собой. Они видели, что вооруженных гоблинов всего десяток и они вышли из тяжелого боя. Они прикидывали свои шансы на победу. «Это ты, что ли, главный?» Выступил вперед гнолл. «Самый здоровый, а значит самый главный». У гнолли была простая иерархия. «Я», — коротко ответил Драмар, поднявший голову вверх. Гнолл был высокий, и явно с каждым мгновением ощущал себя все увереннее. Его глаза изучали раны странного гоблина с золотой кожей, и не понимали, как он может быть столь опасен. «Но ведь победил же он драуков. Все это видели. Все вы свободны, но у вас один путь — стать частью моего племени. Или умереть. И чем ты лучше, драу? Они тоже выбора не предлагают?» — спросил выбившийся вперед черный гоблин, который молча перемигнулся и переглянулся с гнолим вожаком. Глядя на эту нелепую попытку приготовиться к атаке, Драмар ощутил, как его грудь начинает распирать от силы. Власть. Власть убить всех. Природа этой силы отличалась от крови. Он шла от осознания собственной правоты. Она шла от сотен лет жизни, от увиденных смертей. Глаза его против воли зажглись золотым огнем. Он шагнул вплотную к гоблинам и гнолям, которые стали близко друг к другу. И он оказался в окружении. «Нас больше, гоблин, и мы сильнее. Вы устали и ранены», — добавил черный гоблин справа. «Я». Слово тяжело легло на пространство и словно всколыхнуло воздух. Слово обладало властью, и это внезапное изменение ощутили все вокруг, потому что по их лицам пробежала волна инстинктивного страха. «Я, вождь». Второе слово припечатало всех вокруг, впустив в их сердца какое-то странное желание склонить колени. И сам Драмар запоздало понял, какую власть обрело это простое слово «вождь». Он ощутил, как в нем что-то проснулось, то, что он заметил в себе во время боя, то, что очень долго спало, зревшее понимание власти. и оно сейчас выплескивалось наружу, ища выход. Драмар громко выдохнул, и от него вокруг пошла рябь. «Я, ваш, вождь, на колени». Старый гоблин сжал кулак и ощутил, как слова его напитываются какой-то непонятной силой и проникают в стоящих вокруг гнолли и гоблинов. «На колени, псы», — повторил уже мощнее Драмар. Один за другим, гнолы, не спуская с него глаз, опустились на колени, а вслед за ними и черные гоблины. «Псы должны доказать свою верность». Его рука залепила мощную пощечину самому крупному гноллу, их вожаку, и он улетел на 5 шагов в сторону. Гноллы признают только голую, чистую силу, и он им показывал, что они на разных уровнях. Медленным шагом Драмар пошел вдоль ряда черных гоблинов. Внутри него, по всей его крови, носилось одно слово – власть. Оно билось в его мозгу, оно текло по его крови, оно наполняло его тело безраздельно. Он ощущал, что это слово обладает большей силой, чем его кровь. Это слово подавляло. Он переводил взгляды с одного черного гоблина на другого, изучая их лица, их выражения, их эмоции, их страх. «Вы, предатели нашей расы». Каждое слово заставляло группу черных гоблинов вздрагивать. Гнолы и вовсе тихо скулили, выражая свою беспомощность и покорность. После нескольких его фраз, наполненных силой, никто больше и не подумывал о сопротивлении. «Вы будете служить мне». Ответом были опущенные взгляды, быстрые боязливые кивки и трясущиеся поджилки. Совершенно неожиданно этот небольшой гоблин в их глазах стал гигантом, который смотрел на них всех свысока, как на букашек, как на ничтожеств. И он обладал властью приказывать, властью повелевать. Это ощущал каждый. Встать, миг, и вся эта толпа поднялась на трясущиеся ноги. Драмар оглянулся и понял, что эта странная сила задела краешком и его бойцов, и освобожденных рабов. Вот только в их глазах был не страх, в их глазах было обожание и преклонение, будто они увидели в нем что-то большее, чем немолодого вождя. «Потому что, — понял Драмар, — я и есть нечто большее. Я больше, чем просто гоблин, больше, чем вождь. Я — воплощение власти. Мы будем служить». Нестройными голосами сказали черные гоблины, за ними то же самое прорычали гнолли. Ощущение власти, которое наполняло его голос, внушало Драмару какое-то воодушевляющее чувство всемогущества. Ему захотелось использовать эту силу все больше и больше. «Будете». Воздух вокруг золотого гоблина поплыл. «Горх!» — позвал он своего верного соратника. Тот подскочил с еще большей безумной верностью в глазах, чем раньше. «Вождь, пора уходить». Глава 11. Теперь Маэль и Зурдах ехали в караване. Скорость их пути не слишком увеличилась, так как караван был слишком большим. На отдельных ящерах они бы гораздо быстрее продвинулись вперед, но это означало просто отнять ящеров у этих людей, а сейчас этого делать они не хотели. В любом случае, они получили передышку. Друзья просто ехали, свесив ноги с одной из повозок, и лениво наблюдали за тоннелем. Конечно, внутренне оба они были готовы сорваться в бой, и больше следили за охранниками, чем за монстрами подземелья. Однако их опасения оказались напрасны. Охранники, которых они спасли, никаких злых намерений по отношению к друзьям не имели, даже наоборот, они их побаивались. Единственный, кто вызывал подозрения, была сама Нелария, но и за ней они внимательно наблюдали. С ней они договорились, что она поможет им на поверхности как деньгами, так и освоиться на месте. Последнее было даже важнее, и, самое главное, язык. На драуском люди не разговаривали, поэтому Нелария попросила одного из охранников, который понимал немного и драуский, и гоблинский, обучить их хотя бы сотни слов. Уже во второй раз Зурдах учил новый язык. В первый раз это был драуский в ямах Айгура. Зато ехать стало не так скучно. Иногда они с Майлем обходили караван и двигались вперед шагов на 1000, для того чтобы разведать обстановку, поговорить подальше от чужих ушей, да и просто побыть подальше от людей. Вновь быть среди такого количества разумных было непривычно. Разговоров с Неларией у них почти не было. Женщина особо не показывалась из своей бронированной повозки, не рисковала и не расставалась со своим странным стрелковым оружием. Теперь возле нее всегда была троица крепких охранников. Большую часть времени Зурдах и Маэль проводили именно у передних повозок. Если будет опасность, именно они ее смогут встретить первыми. На охранников они даже не рассчитывали, только на себя и свою силу. Выбирались они далеко вперед еще и за тем, что Зурдах проверял свой контроль тьмы и крови. Но ниже определенного предела концентрация тьмы в подземелье не опускалась. Это его радовало. Значит, он был по-прежнему боеспособен против более сильных противников. Вопрос был лишь в том, останется ли в нем на поверхности хоть капля тьмы, ведь чернопрядец по-прежнему спал, но по-прежнему мог насытить кровь тьмой в критические моменты. Когда они возвращались к каравану, Зурдах обычно сидел на виду с копьем в руках, а Маиль со всеми болтал, терся возле повозок с рабами, смотрел, кого и в каких повозках перевозит. Да, они до боя с волками еще издали видели, что тут много женщин, но были не только они, и с некоторыми Маэль успевал даже перекинуться больше, чем парой фраз. С гнолами диалог у него не выходил, так что он только и делал, что дразнил этих псов. Опасности им не встречалось, поэтому путь, по сути, проходил спокойно. Им даже не приходилось вмешиваться при нападении обычных тварей, те были по силам обычным охранникам. Более опасные твари, когда видели караван, уже не рисковали нападать, просто наблюдали. Зурдах предполагал, что это именно из-за них с Маэлем, в которых монстры подземелья распознавали опасных противников. С некоторыми из охранников получилось разговориться, это были те, кто немного понимал гоблинские и кого гоблины непосредственно спасли, с другими было говорить бесполезно. Они делали вид, что не понимают слов гоблинов. За неделю пути оба друга привыкли к каравану и людям в нем, даже запомнили каждого охранника по имени. Поначалу мысль о том, чтобы освободить этих всех рабынь, большинство было именно самками, не покидало друзей, и они не раз говорили об этом. Может, освободим их, на поверхности, конечно. Сам подумай, мы сильнее этого отряда, ты бы вот хотел, чтобы тебя освободили, тогда, в ямах Айгура, я уверен хотел бы. Они тоже хотят. Зурдах покачал головой, он размышлял об этом не раз. Ты понимаешь, что нужно будет убить всех их, так просто никто нас и их не отпустит. И кроме того, куда идти этим самкам? Они даже защитить себя не могут. Я не думаю, что на поверхности так уж безопасно. Я ж не говорю это делать сейчас или сразу. Как мы окажемся на поверхности, сначала посмотрим, что там да как. Может, там есть достаточно таких, как мы, гоблинов, свободных. Что-то я сомневаюсь в этом, подумал Зурдах. Самое главное, сказал он, немного подумав, нам с тобой нужно выжить и не потерять свою свободу, а не думать о чужой. Поэтому лучше следи за охранниками и за этой женщиной, ты же не хочешь оказаться второй раз в ошейнике. Ой, давай, построй из себя взрослого, будешь как однорукий. То можно, то нельзя. Зурдах пожал плечами. Воспоминания и перепрожитые жизни разных существ заставили его как-то по-другому повзрослеть. Не так, как повзрослел Маэль. Словно он смотрел на все с некой высоты многих жизней. И своих, и, одновременно, не своих. Это чувство накатывало на него изредка, но заставляло смотреть на происходящее сейчас как на нечто незначительное. Словно есть какие-то другие, более важные цели, о которых он пока просто не знает, или к которым не готов.